Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 12. Ты ведь не рыцарь? Голос полячки все еще дрожал, но в нем проявлялись новые нотки. Холодная надменность знатной дамы или что-то вроде того. Бурцев поморщился. И откуда ж такая уверенность? У тебя на доспехах нет ни герба, ни крестов христовых воинов. А надпись на твоем нагруднике не может быть геральдическим знаком или рыцарским девизом. Бурцев взглянул на бронежилет. Сквозь грязные потеки и размывы отчетливо проступали 4 броские буквы ОМОН, без всяких там виньеток, единорогов, грифонов и львов на задних лапах. Да уж, геральдикой здесь и не пахнет. На гордый девиз тоже не тянет. Но латиница звучит как ОМОХ. Полнейшая белиберда. Нарукавная нашивка МВД тоже не произвела никакого впечатления на барышню. Видимо, настоящие гербы принято вышивать во всю грудь, остальное воспринимается не более чем легкомысленное украшение. И потом, ни один благородный рыцарь не стал бы так грубо обращаться с дамой. Продолжала гневаться полячка. Благородный рыцарь на твоем месте преклонил бы колено и... Он перебил ее совсем уж не по-рыцарски. «Я, между прочим, тебя от татар спас, подруга. Могу вернуть обратно, если не нравится мое общество». «Я тебе не подруга, хам!» От ее визга, как показалось Бурцеву, даже что-то упало с еловых лап. К счастью, девица быстро перегорела пламенем оскорбленной ненависти. Стоноподобный вздох, и тон паночки переменился. «Хорошо, Русич. Твой поступок действительно заслуживает похвалы. За помощь, оказанную мне, ты получишь награду. Потом. А пока можешь поцеловать мою руку. Только не испачкай. Многие рыцари были бы счастливы добиться такой чести. Так что...» Тяжело же ей далось это решение. Сжав губки, полячка протянула Бурцеву ручонку, которая совсем недавно пыталась выцарапать ему глаза. Может, и выцарапала бы, не окажись на пути острых ноготков прозрачного забрала каски ската. «Спасибо», — хмыкнул он. «Премного благодарен, но я уж как-нибудь обойдусь». Бурцев отвернулся от благодетельницы, ища взглядом оброненный при падении с повозки ремень. «Ага, вот он, родимый». Бурцев застегнул пряжку, как раз на том самом месте, куда ударила стрела паночки. Твои манеры не оставляют поводов для сомнений в твоем происхождении, резюмировала полячка. Ты не можешь принадлежать знатному роду, но если будешь впредь служить мне верой и правдой... Ну, знаешь ли, вскипел Бурцев, бить из самострелов своего спасителя тоже не самая благородная манера. А кто кому послужит, это мы еще посмотрим. В твоей повозке есть что-нибудь пожрать? Полячка удивленно скривилась. «Пожрать? В смысле кушать? Разумеется, есть. Я не посячка какая-нибудь, чтобы путешествовать без припасов». «Тогда будь любезна, займись стряпнёй, перекусим, и пора готовиться к ночлегу, солнце садится. По темному нас с тобой искать не станут, так что переночуем в повозке, зароемся в шкуры и на боковую. Лучшего убежища в лесу все равно не найти. Под открытым небом околеем. У вас тут, я смотрю, еще прохлад. Снежок вон лежит. Ну, а утром...» Он осекся, взглянув на лицо полячки. Округлившиеся глаза паночки полезли на лоб. Высокая грудь ходила ходуном. «Кто?» Не сразу смогла вымолвить она. «Я должна готовить еду? Тебе? Мужлам? Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь, Русич?» «Хорошо, давай знакомиться», — улыбнулся Бурцев. «Меня зовут Вася». Разгневанная девушка, казалось, вот-вот задохнется от волнения, однако гордая паночка все же умела справляться со своими чувствами, когда очень хотела. Сделав над собой неимоверное усилие, полячка сглотнула клокотавшую ярость и заговорила ледяным тоном. «Слушай внимательно, Вацлав». «Вацлав?» «Так я тебя буду называть». «Ишь ты, ну прям-таки снежная королева». «Да хоть горшком». Он пожал плечами. Вацлав так Вацлав. Пожалуй, с польским именем ему здесь будет даже проще. Я весь в внимании. Девица, казалось, не уловила иронии. Перед тобой, презренный смерть, дочь покойного малопольского князя Лешко Белого. Мое имя Агделаида Краковская. Слова эти паночка произнесла с таким видом, будто ожидала, что он сию же секунду бухнется вниз. А не дождетесь, ваше княжеское высочество. Бурцева за малым не стошнило от великосветской напыщенности собеседницы. Такой тон и такие речи уместны где угодно, но только не в сгущающихся лесных сумерках. Это Агда, ох, имечка, язык сломаешь. Эта изниженная девица конкретно выводила его из себя и в конце концов вывела. Пожалуй, не помешает сразу расставить все точки над «и» во избежание дальнейших, так сказать, недоразумений. Значит так, теперь ты слушай внимательно, Аделаида. Она дернулась. Так тебя буду называть я, весомо добавил Бурцев. Полячка смолчала, сочла ниже своего достоинства пререкаться с простолюдином? Ладно, лишь бы не перебивала. Во-первых, продолжил он, мне требуется твоя помощь. В ваших землях я раньше не бывал. Я о происходящем тут имею весьма смутное представление, так что без тебя, признаю, мне придется нелегко. Однако ты тоже нуждаешься во мне, и при том еще больше. В одиночку и без охраны такой расфуфыренной дамочке долго не протянуть. Тебя непременно схватят татары или какие-нибудь разбойники, или сожрут. Ну, волки, к примеру. Полячка стоически молчала, поджав губки. Волки или лесные крысы. Агделаида Аделаида вздрогнула. Ага, проняло. Бурцев понятия не имел, жили ли в старопольских лесах крысы, нападали ли они на людей, но сейчас это не важно. Главное припугнуть молодую стервозную особу с замашками капризной поп-звезды. Страх обычно делает людей сговорчивыми и покладистыми. И во-вторых, что, собственно говоря, утекает из во-первых, здесь в лесу мы с тобой на равных, княжна. Твой титул в этой глуши ничто, и поэтому хочешь ты или нет, но определенную часть работы выполнять придется тебе. И работа грязная, так что лучше не упрямься, а займись ужином. Да я лучше умру. Скинула подбородок полячка. Валяй. С деланным равнодушием махнул рукой Бурцев. Одному мне будет проще, чем с паразитом на шее. Найду себе другого спутника. Бурцев сделал вид, будто собирается уходить. И вот тут Аделаида удивила его по-настоящему. Она разревелась. Только что перед ним стояла высокомерная гордячка, а теперь размазывала слезы по лицу обиженная девочка-тинейджер. Ну и что с такой делать? Бурцев вздохнул. Ладно, проблемы лидерства и распределения обязанностей будем решать позже. За провизией в повозку княжны он полез сам. Распрягал и стреноживал лошадей Бурцев тоже в одиночестве, под непрекращающие скрипы молодой полячки. У микрофона был Махмутов Даниил.